тишина в церкви да молчит. После несложившихся отношений с Алешей несколько лет в моей личной жизни ничего не происходило. Я часто читала в храме, потихоньку освоила устав. Приход наш был молодой, в нем постепенно складывались какие-то традиции. Начались совместные паломнические поездки, стали организовывать приходские праздники, появились и социальные проекты. Чтение духовных книг, участие в богослужении, батюшкины духовные беседы, множество приходских послушаний, учеба в аспирантуре. Все это наполняло мою жизнь и не оставляло места для переживаний по поводу того, что мне уже 22, 23, 24, а никаких изменений в моей жизни не происходит. Но вместо реальных событий были, к сожалению, мечтания о будущем. То я видела себя монахиней в каком-то маленьком заброшенном монастыре, где вот так же, как сейчас в храме, на мне будет множество дел. Я и ковер на полилее постели, и я канон прочитай, я и корову подаи, а может и стану матушкой ревностного деревенского священника. Он будет день и ночь молиться, заниматься богомыслием, спасать людей, приводить их к Богу. А я буду ему помогать, и опять вся моя жизнь пройдет при храме, с ребятишками, цепляющимися за мою юбку. Я и ковер батюшке постелю, и канон почитаю, и корову подаю. Дойка коровы для меня, городской девочки, почему-то стала своего рода символом духовного подвига, который мне предстоит. А время шло. Пару раз юноши из нашего прихода начинали было со мной сближение, но все заканчивалось прежде, чем это можно было назвать волшебным словом «ухаживание». Но спустя некоторое время появился и серьезный кандидат – Игорь, на несколько лет старше меня. Он совсем недавно стал воцерковляться после трудной жизни в миру. В его воцерковлении удивлял царский путь, который он избрал с самого начала. Ревность к духовной жизни сочеталась в нем с осторожностью и недоверчивостью к себе. Мы начали общаться. И он и я мечтали о многодетной православной семье, примером которой для нас стала семья нашего общего духовника. Оба мы решительно исключили из своей жизни все светские увлечения. Храм, молитва, духовные книги, работа, учеба. Вот то, что должно остаться. Здесь у нас было полное единодушие. Казалось, это было именно то, о чем я мечтала. Батюшка относился к нашему сближению очень сдержанно. Ну, попробуйте. И мы потихоньку общались. Тогда-то и произошел удивительный случай. Был день ангела покойного духовного отца моего духовника. Так получилось, что я с моим духовным дедушкой познакомилась примерно за год до его смерти. Мой батюшка благословил во свободное время ездить к старенькому священнику домой и помогать ему, чем смогу. Я мало что умела по хозяйству, но мусор вынести и в магазин сходить могла. Мой духовник и многие другие чада относились к нему как к старцу. Я же, помогая ему по хозяйству, воспринимала его только как старого человека, которому нужна помощь и забота. Но после его смерти я как-то очень легко, даже не задумываясь, стала в сложные моменты своей жизни обращаться к нему с просьбами. То есть, проще говоря, молиться ему как человеку, прожившему праведную жизнь и, как верили многие, обретшему дерзновение у Господа. Так вот, в день именин покойного батюшки на его могилке собрались множество духовных детей, в том числе и священнослужителей. Во время панихиды я горячо просила о вразумлении. Пусть нам троим, мне, Игорю и нашему духовнику, станет ясно, есть ли воля Божия на наш брак. И если есть, помолись, батюшка, чтобы нам создать домашнюю церковь, чтобы родить много деток, столько, сколько Господь пошлет, и воспитать их христианами. После панихиды все выстроились в очередь, чтобы приложиться к могильному кресту. Перед этим многие делали земные поклоны. Стала делать их и я, замешкалась. В это время не вытерпел стоящий сзади меня явно куда-то спешивший алтарник нашего храма, Кирилл, тоже духовное чадо покойного батюшки. Обогнув меня, он торопливо приблизился к кресту. Я, закончив делать поклоны и не задумываясь о том, что надо бы, раз уж так вышло, пропустить Кирилла и тактично подождать, обошла могилку с другой стороны. К кресту мы приложились одновременно с двух сторон. И в тот момент в моей голове прозвучало тихое «один крест на двоих». Я испугалась. Кирилла я знала уже несколько лет, Собственно, когда я стала воцерковляться, он уже алтарничал в нашем храме. Лично мы общались очень мало. Сталкивались, как правило, на службе. Поэтому я знала в основном отрицательные стороны Кирюшиного характера. Он мог проспать и прийти к концу литургии, даже если в этот день он был единственным алтарником. Он мог на пении Тресвятого торжественно выйти из алтаря, неся апостол, и, проходя мимо меня, в полголоса сообщить: «Я не успел заложить, бери указания и иди со мной». После чего я, топчась сбоку от Кирилла, подсказывала ему, какие зачалы искать, пока хор поет Прокимин. Один раз Кирилл уехал в другой храм и забыл предупредить меня, что накануне они с еще одним парнишкой из нашего храма повесили кодовый замок на шкаф с богослужебными книгами. Цель их была благая, чтобы книги не растащили. Получилось же так, что до книг не могли добраться сами чтецы. Дозвониться Кирюше было невозможно, потому что он отключил телефон. В итоге мы с трудом вызвонили парня, который под руководством Кирюши этот замок устанавливал, и, узнав код, достали такие богослужебные книги, чтобы начать службу. «Да забыл я», – задумчиво протянул Кирилл, – «на мое возмущение. Извинений я так и не услышал». Неорганизованный, рассеянный. Я сталкивалась с этими недостатками Кирилла изо дня в день, из года в год, и это давно определило мое к нему отношение. Лишь один эпизод, связанный с Кириллом, стоял в моей памяти особняком. На крещение, уже после службы, в храме началась давка. Все хотели как можно быстрее получить воду. Шум нарастал, недовольство тоже. И тогда Кирюша, которого прислали из алтаря наводить порядок, не раздраженно, не строго даже, а с какой-то детской болью в голосе воскликнул: «Зачем же вы так себя ведете? Вы же в храме!» Услышалось, запомнилось. Каждый раз, когда я вспоминала этот момент, на сердце становилось тепло от этой приоткрывшейся доброты, кроткой беззащитности и благоговейной веры другого человека. Но мое общее отношение к Кирюше это не изменило. Да, конечно, он добрый, видимо, глубоко верующий, но мне как-то приходится сталкиваться с другими чертами его характера. И лучше бы сталкиваться пореже. И вот сейчас у креста я восприняла это как своеобразный ответ покойного батюшки на мою молитву о другом человеке. И очень долго еще стояла у могилки, мысленно убеждая почившего: «Нет, батюшка, ты ошибся, ну, конечно, ты ошибся. Мы с Кириллом абсолютно разные, мы не пара, мы совсем не пара. Батюшка, ты сам посуди». Время шло. Постепенно обнаружились два проблемных узла наших отношений с Игорем – социальный и психологический. Во-первых, обстоятельства его жизни сложились так, что он не смог получить высшее образование. Не очень много прочитал, и это постоянно острым углом вылезало в нашем общении. Он был очень умный, сообразительный, но периодически мы сталкивались с неловкими ситуациями, когда я вновь заговаривала о чем-то, чего он не знал. Поняв это, я очень неловко пыталась свернуть разговор. В итоге казалось, что я стесняюсь его незнания и жалею Игоря. Господь послал мне такого юношу, которого, как я и мечтала, не интересовало ничего светское. И оказалось, что моя жизнь незаметно для меня самой этим светским пропитана. Да, я не читаю художественную литературу для души, но мне приходится читать ее для научных занятий. Я же филолог. Я, как мне кажется, не живу этим. Но зачем-то же я начинаю пересказывать Игорю доклад про имя Славия у Хлебникова, который мне запомнился с конференции. А Игорь вновь теряется и смущенно говорит, что он не знает, кто такой Хлебников. И этот второстепенный момент вдруг почему-то становится для нас обоих проблемой. Хотя, казалось бы, это мелочь. Главное-то у нас общее. Еще более проблемным был второй момент – мой характер. Именно он, собственно, отпугивал всех ребят до него. И этот второстепенный момент вдруг почему-то становится для нас обоих проблемой. Хотя, казалось бы, это мелочь. Главное-то у нас общее. Еще более проблемным был второй момент – мой характер. Именно он, собственно, отпугивал всех ребят до него. Мой волевой и жесткий, совсем не женский характер. Когда Игорь помогал мне готовить трапезную к приходскому празднованию Пасхи, мы поссорились. Вернее, Игорь взорвался, и я сначала даже не поняла, что вывело его из себя. Потом уже, после праздничной суеты, вспомнив все события, я поняла, что он не стерпел моих команд. «Этот стол нужно передвинуть сюда, сходи за водой, купи 10 с газом и 10 без газа». Его взрыв заключался в том, что в ответ на какую-то нейтральную фразу он мне просто нагрубил, что для сдержанного и спокойного Игоря было дикостью. Он сам это почувствовал, пытался поговорить, извиниться. Но для меня случившееся было не каким-то случайным событием, а очень показательным моментом. Его искусил мой командирский тон даже тогда, когда он отчасти был оправдан ситуацией, ведь батюшка мне поручил организовать приходской праздник. А Игорь вызвался мне помогать, то есть действительно выполнять мои поручения. И все равно не стерпел. Так что же будет в семейной жизни, когда я буду командовать уже не по обязанности, а по грехам своим? Всегдашние ссоры, разбирательства, кто в семье главный. Конечно, ведущую роль в моем решении сыграл эмоциональный момент. Отношения с Игорем строились исключительно на идее, на волевом вдохновении. Я хочу создать православную семью, и этот человек разделяет мои установки и принципы. Звучало все очень правильно, но каждый раз, когда я думала о том, что мы с ним, поженившись, возможно, переедем в другой город, где в одиночестве жила его старенькая мама, я останусь без родного храма, без своих друзей, только с ним, меня охватывала тоскливая обреченность, я не готова была на эту жертву. Игорь был удивительным, замечательным человеком, но мы с ним не стали родными, не было у него того неуловимого, но очень важного, что называют сродством душ. Мы поговорили с батюшкой. Он согласился, что случай на Пасху был значимым. Мы друг другу, видимо, не подходим. Договорились, что Игорю я ничего говорить не буду. Просто перестану с ним общаться. Так как формального начала наших отношений не было, то об их конце тоже говорить не нужно. Он поймет все по моему поведению. «Но ты очень сильно молись», – прибавил в конце разговора батюшка. «Трудно тебе будет найти мужа». Я и сама это уже почувствовала.